Новелла Дианео кончилась, и дамы достаточно о ней наговорились, кто в одну сторону, кто в другую, та порицая одно, другая кое-что хваля в ней, когда король, поглядев на небо и увидев, что солнце уже склонилось к вечернему часу, не вставая с места, начал говорить: «Прелестные дамы, я полагаю, вам известно, что ум человеческий не в том только, чтобы держать в памяти прошедшие дела или познавать настоящее, но что мудрые люди считают признаком величайшего ума уметь предвидеть при помощи тех и других и дела будущего. Завтра, как вы знаете, будет 2 недели с тех пор, как мы вышли из Флоренции, чтобы несколько развлечься для поддержания нашего здоровья и жизни, избегая печалей и скорби и огорчений, какие постоянно существовали в нашем городе с тех пор, как наступила эта моровая пора. Это мы, кажется мне, совершили пристойно, ибо, насколько я мог заметить, хотя здесь и были рассказаны новеллы веселые и, может быть, увлекавшие к вожделению, мы постоянно хорошо ели и пили, играли и пели, что вообще возбуждает слабых духом и к поступкам менее чем честным. Несмотря на это, я не заметил никакого движения, никакого слова и ничего вообще, ни с вашей стороны, ни с нашей, что заслуживало бы порицания. И мне казалось, я видел и слышал только одно честное, постоянное согласие, постоянную братскую дружбу, что, без сомнения, мне крайне приятно, к чести и на пользу как вам, так и мне. Потому вследствие долгой привычки не вышло чего-либо, что обратилось бы в скуку. И дабы не дать кому-либо повода осудить наше слишком долгое пребывание, я полагаю, так как каждый из нас получил в свой день долю почести, еще пребывающей во мне, что, если на то будет ваше согласие, было бы прилично нам вернуться туда, откуда мы пришли. Не говоря уже о том, что, коли вы хорошенько поразмыслите, наше общество, о котором уже проведали многие другие вокруг, может так разрастись, что уничтожится всякая наша утеха. Потому, если вы согласны с моим советом, я сохраню венец мне данный до нашего ухода, который я полагаю устроить завтра. Если бы вы решили иначе, у меня уже наготове тот, кого я увенчаю на следующий день». Много было разговоров между дамами и молодыми людьми, но, наконец, они признали полезным и приличным совет короля и решили сделать так, как он сказал. Вследствие этого, велев позвать сенешаля, он поговорил с ним о том, что ему делать на следующее утро, и, распустив общество до часа ужина, поднялся. Поднялись дамы и другие, и не иначе, как то делали обычно, кто предался одной утехе, кто другой. Когда настал час ужина, они сели за него с великим удовольствием, после чего принялись петь, играть и плясать. Когда же Лауретта повела танец, король приказал Фиметти спеть канцону, которую она так и начала приятным голосом. «Когда б любовь могла существовать одна, без ревности, я, женщины, б не знала, счастливее меня, кто б ни была она». Коль женщине милы в любовнике красивом веселость юноши, иль мужем мощь и смелость, иль славный дух, иль нравов чистота, слова в течении своем красноречивом ума испытанная зрелость, все, чем душе дается красота, так без сомнения я из влюбленных та, на благо чье судьба все те дары послала тому, по ком томлюсь надеждами полна. Но так как спору нет, что женщины другие нисколько мне умом не уступают, то трепещу от страха я. Всего ужасного жду для своей любви я, боясь, что и себе другие пожелают того, кем жизнь похищена моя. И вот в чем для меня блаженство бытия, в том и источник слез и бедствий всех начала, которым я навек обречена. Когда властитель мой внушал мне столько же веры, умением любить, как доблестью душевной, я ревности не знала б никакой. Но все мужчины — лицемеры, менять предмет любви готовы ежедневно. Вот это-то и губит мой покой, и смерти я желаю всей душой. Какую б женщину я с ним не повстречала, боязнь быть кинутой во мне уж рождена. Поэтому всех женщин, ради Бога, молю не делать мне обиды этой кровной. Но если вздумает любая между них мне этот вред нанесть, открыв себе дорогу к нему посредством слов или ласкою любовной, или знаками, и о делах таких узнаю я, пусть мне лишится глаз моих, коль я не сделаю, чтобы она прокляла свое безумие на вечные времена. Когда Фемета кончила свою консону, Дионео, бывший рядом с нею, сказал, смеясь: «Вы сделали бы большое удовольствие, объявив всем о своем милом, дабы по неведению у вас не отняли бы владение, так как вы уж очень на то гневаетесь». После этого было спето несколько других консон, и когда прошла почти половина ночи, все по распоряжению короля отправились отдохнуть. Когда же настал новый день, все поднялись, и после того, как Сенешаль отправил их вещи, пошли под руководством благоразумного короля по дороге во Флоренцию. Трое молодых людей, оставив семерых дам в Санта-Мария-Новелла, откуда с ними вышли, и распростившись с ними, отправились искать других развлечений, а они, когда показалось им удобным, разошлись по своим домам.